Явление восьмое. Рефрен. Мороз, из-за которого в театре на бульваре прорвало трубы, оказался последним в эту зиму, а потому самым лютым, озлобленным от ощущения собственной конечности. Теперь по ночам еще примораживало, но с первыми лучами солнца асфальт улиц заливало мутной жижей. Из-под сдувшихся сугробов текла вода, машины фыркали в грязевые усы, проносясь по проспектам, обдавая ошалелых пешеходов московским мартом. Солнце припекало жарко, телесно, словно к лицу прикасается кто-то горячечный в сухой жесткой лихорадке. Так в город вошла весна. И первый раз за долгое время Ника почувствовала ее внутри себя. Не радостным, восторженным оживлением, о котором твердили рекламные щиты, пестрящие слоганами в духе «Весна, пора влюбляться» и улыбающимися моделями, одетыми или, скорее, разодетыми совсем еще не по погоде, а волнительным, тяжело и неуклонно проворачивающимся в животе колесом со множеством спиц, то холодящих, то обжигающих нутро, то скользящих быстро-быстро, сливаясь в один гладкий круг. Она припоминала, что и раньше, в другом городе, в другой жизни, по весне ее всегда охватывало это щемящее ожидание, как за кулисами перед выступлением. Только она не знала еще, что ей предстоит танцевать, и предстоит ли вообще. И это незнание, томительное, сумасшедшее, накатывало волнами. Новые сапоги немного жали. В магазине оставалась только эта пара, и Ника решила рискнуть и купить на размер меньше своего. Чисто женская беспечность, подкрепленная торжествующим удовлетворением от каждого пойманного отражения в витрине, магазинном зеркале, двери павильона метро. Непривычная невесомость после зимней обуви делала шаг легким и скорым. Блестящая кожа и тонкий острый каблук сглаживали неудобства хотя бы тем, что заставляли Нику ощущать себя иначе, забыто, высокой, стройной, хрупкой. Танцевальное прошлое приучило ее и не к таким тяготам. Что ей сапоги другого размера? Нет мозолей, и ладно, зато есть балетная осанка. Развернув плечи, Ника зажмурилась от наслаждения. Ее сущность принимала давно отринутую форму, как рубиновое божоле, вливающееся в бутылку с узким горлышком. И впервые Ника всерьез усомнилась в том, что прожила эти 3 года правильно. Перед входом в театр этим утром ей пришлось отыскать лужу почище и хорошенько сполоснуть в ней подошвы сапог. На черных кожаных носах подсыхали серые брызги, и Ника по очереди сунула их в сахарный островок снега, накиданный дворниками с крыши. Именно в этот момент она заметила бездомного человека. В углу за крыльцом на каменной отмостке возле водосточной трубы, схваченной скобами и ведущей их к канализационной решетке, под которой неумолчно журчала весенняя вода. Бездомность в нем или в ней, принадлежность к полу было не разобрать. Зияла как болезнь, печать, как нечто, не требующее объяснений, ответов, очевидное и чуждое всем тем, у кого есть дом. Сперва Ника даже не поняла, что это живое существо, скрытое в бесформенном ворохе разномастной одежды, ей знакомо. Оно сидело на корточках, нахохлившись, так что не видно было лица. Поверх заляпанного пуховика наброшена старая растянутая кофта с чужого плеча, бордовая в коричневую полоску со спущенными в некоторых местах петлями. Совершенно явно этот человек надел все, что у него было, чтобы не замерзнуть прошедшей ночью. Только непонятно, удалось ли ему это. Там, где должна быть голова, покоилась большая меховая шапка, поглотившая своего теперешнего хозяина — надвинутое на самый его лоб. Пальцы поджались внутрь рукавов так, словно этот чудовищный снеговик и вовсе их не имел. Ника шагнула, еще не понимая, хочет ли она помочь или прогнать. И только тут поняла, что это Дашка. Девочка спала, скукожившись и опершись плечом о стену. Сон не был пьяным. Чуть заслышав чье-то приближение, девочка встрепенулась, проворно подняла голову и подскочила на ноги, еще толком не проснувшись. «Дашка! Боже мой!» Дашка смотрела на Нику, узнавая и не узнавая. И Ника точно знала, что произошло что-то непоправимое из взрослого мира, и слова не имеют сейчас никакого смысла. В глубине серых глаз ворочалась такая тоска, которой нечего было противопоставить. И, повинуясь интуитивному желанию, Ника шагнула еще ближе. От кофты шел терпкий запах бездомности, перебить который не могла даже свежесть, льющаяся с крыши капели. От Никиного стремительного приближения Дашка вздрогнула и съежилась, и отступила бы, если бы было куда. Но Ника привлекла ее к себе за плечи и крепко обняла. Шапка соскользнула назад и упала, и тогда Никина ладонь легла на маленький затылок. Только теперь Дашка задрожала, крупно, всем телом. «Чш-ш-ш, все хорошо!» «Чш-ш-ш!» Капель лилась обеим за шиворот, но Ника ощущала только запутанные, слипшиеся на затылке волосы и дрожь маленького затравленного зверька, которому некуда деться. «Есть люди, облик которых уже говорит. Спроси, спроси же меня, начинай расспрашивать сейчас же. Они наслаждаются своим нездоровьем, своими горестями. Им нужно, чтобы их выслушали, приголубили, пожалели». Ника догадывалась, что Дашка не относится к таким. Но даже при этом знание, настороженность и пугливость этого подростка причиняла боль. Когда Ника делала шаг в ее сторону, подходила чуть ближе допустимого, из Дашки словно выпускали воздух, как из резинового меча. Она с трудом дала уговорить себя раздеться, снять кофту и пуховик, под которым оказались еще два свитера и футболка, растянутая, с серым от грязи воротом, насквозь пропитанная потом и страхом. Ника завела девочку в актерский душ, что располагался через стенку от гримуборных, и оставила там, успев заметить, что предплечья худеньких рук покрывают синие и багровые кровоподтеки, свежие, еще не пожелтевшие. И снова в глазах это предостережение: «Не спрашивай, не говори ничего, чтобы мне не пришлось врать». Ника предпочла покориться и плотно притворила дверь, тут же услышав, как предательски поспешно с той стороны рванулась в паз задвижка шпингалета. Пока Дашка принимала душ, Ника, пользуясь своим ранним появлением и пустынностью театра, выстирала всю ее одежду, стараясь стереть как можно мягче и бережнее. Она опасалась, как бы ткань не расползлась прямо в ее руках, такая она была ветхая. Потом девушка успела позвонить Светлане, обрисовать ситуацию в общих чертах и попросить захватить из дома другую одежду на смену. До тех пор Дашку ждало кое-что из Никиных вещей, на всякий случай висевших в шкафу. Ника предполагала, что будут проблемы. Выйдя из душа, Дашка восприняла устроенную ею стирку как оскорбление. И ни слова благодарности Ника от нее не услышала, только категорически пресекла Дашкину попытку напялить на себя мокрое. «Ни за что! Простудишься!» «Подумаешь, заботливая какая! Мои вещи всегда на мне сохнут. Я вообще на улице сегодня ночевала, между прочим. «Между прочим, ночевать можешь, где тебе вздумается», — намеренно резко ответила Ника, решительно отбирая у девочки кипу кофт и свитеров, противно поскрипывающих влажным синтетическим волокном. «Но это я повешу сушить». «Где?» — нахмурилась Дашка. «На чердаке, если хочешь. Там их никто, то есть туда никто не ходит», — сориентировалась Ника и невозмутимо направилась к винтовой лестнице. Дашка побрела за ней, из вредности отстав на несколько шагов. Под крышей было по-весеннему гулко. Запыхавшись от крутого подъема, Ника осмотрела помещение под косым скатом, и от ее глаз не укрылся ни солнечный луч, перерезавший пыльный воздух от маленького мутного окошка до заваленного трухой пола, ни свитые прошлогодними осами серый кокон гнезда у потемневшего стропила. Даже в городе природа умудрялась взять свое. Зацепляя предусмотрительно захваченные из костюмерной вешалки на петельках скоб стежками, идущих по деревянной перекладине, Ника краем глаза ухватила что-то чуждое, совершенно на чердаке необязательное, и внутри у нее тут же неприятно набух узловатый комок. Ника присмотрелась внимательнее, и в кончиках пальцев закололи нервные иголочки. Прямо на полу, чуть прикрытые куском молочно-старого полиэтилена, стояли радиоприемник, вполне способный быть и радиопередатчиком, и банка бутафорской крови, так и не найденная реквизитором после потопа. И хоть в театре не было никаких мистических происшествий при участии кровавых луж или надписей, слава богу, обошлось все-таки без кентервильского привидения, может, только пока, Ника моментально смекнула, что кровь и радиоприемник относятся к одной и той же истории, к уже написанной и только намечающейся ее главе про погибшую пионерку, изводящую Римму Корсакову. И злой умысел неизвестного римменного недоброжелателя стал до невозможности очевиден. Никакие это не совпадения, никакая не чертовщина, никакая не шутка. Шутка не затягивается так надолго, а так жестоко бывает лишь с подачи действительно скверного человека. И он один из театралов. Дашка, изучавшая чердачное помещение, не заметила смятения Ники, и та быстро взяла себя в руки. Посвящать во внутренние дела постороннего девушка не собиралась, только досадовала на себя за то, что притащила сюда сушиться вещи. Стало быть, придется возвращаться за ними, причем самой. Нельзя допустить, чтобы кто-то еще знал. И что делать? Говорить Липатовой или нет? Нет. Ответ возник сразу же, и в его правильности Ника ни разу не усомнилась. Когда они спустились в коридор и вышли в фойе, в театре уже начинался новый день. Навстречу спешила Светлана Зимина, при приближении которой Дашка, хоть и стремилась выглядеть равнодушной, все-таки принялась обкусывать изнутри щеку. Бригада строителей втаскивала коробки с кафелем. Чуткое Никино ухо выхватило изобилие звуков прекрасный голос, вроде бы негромкий, но легко совладавший с окружающим шумом, и от нежданной радости в голове стало пусто и звонко, несмотря на то, что Кирилл всего лишь обсуждал с Липатовой организационные вопросы по спонсорству. Явно скучающая неподалеку Римма дергала из шали длинную ворсинку, и Ника, вспомнив увиденное на чердаке, неожиданно горячо пообещала себе, что будет приглядывать за красавицей. На всякий случай, чтобы Риммин мужчина мог жить чуть спокойнее. Несколько дней спустя стало ясно, что Дашка поселилась у Светланы. Теперь актриса приходила вместе с ней на репетиции и примерки, и девочка ждала, либо забившись на чердак, который облюбовала с первого взгляда, либо просто в уголке гримерки, зала или Никиной каморки, на удивление терпеливо и безропотно, хотя глаза оставались прежними, резкими и чуть вызывающими, от страха, что прогонят. Ника так и не узнала, почему девочка провела ту ночь у порога театра, что произошло в ее маленькой взрослой жизни. Но было понятно, что идти Дашке больше некуда. Раньше было куда, а теперь нет. Та бездомность, что исходила от девочки, и которую так безошибочно внутренним чутьем уловила Ника, улетучивалась нехотя, постепенно и лишь благодаря присутствию Светланы. Вынужденно оставаясь наедине с Никой, Дашка обычно отмалчивалась. Однако ее насупленная немногословность казалась качеством приобретенным, скорее развившейся привычкой, чем природной данностью, потому что на лице ее, довольно хмурым и неприветливым, то и дело мелькали выражения любопытства, иронии, интереса, презрения или надежды, когда она думала, что на нее никто не смотрит. В такие минуты Ника четко считывала, какого Дашка мнения о Римме Корсаковой. Левый уголок губ при появлении красавицы дергается довольно нелестно для Риммы. А Дане Трифонове, при нем Дашкины брови взлетают вверх, делая черты лица асимметричными и очень оживленными. Лёлю Сафину она, кажется, побаивалась. Липатову недолюбливала. Над несуразностью Реброва втайне посмеивалась. При этом со всеми ними она оставалась настороже. Чуткая до второго и третьего смысла услышанных слов и интонаций, словно в грудь ей был встроен барометр. Она ждала подвоха даже от Зиминой, особенно от Зиминой, от которой зависела. Но женщина этого не замечала или делала вид, и каждый раз светлела лицом при виде своей подопечной, даже если оставила ее всего на минуту. Нику забавляла, как явно их обеих пугает одинаковая мысль, что вторая куда-нибудь денется. «Кажется, дела у вас идут на лад», — улучив момент, шепнула Ника. «Кажется», — улыбнулась Зимина. «Слушай, я давно хотела спросить. Забавно, сколько лет мы знаем друг друга, а я все не в курсе. Ты по должности у нас кто?» «Я кассир». «Значит, гардеробщицы у нас нет?» «Я дежурю в гардеробе во время спектаклей, но денег мне за это не платят», — усмехнулась Ника. «Сами знаете, как у нас с бюджетом. Туго». Зимина в раздумьях вытащила из прически шпильку и, повертев в пальцах, воткнула обратно. Ей хотелось поделиться своими мыслями, и Ника с удивлением поняла, что именно ее актриса выбирает в качестве поверенной. «Волнуюсь я за Дашку», — решилась признаться актриса. «Едва уговорила ее пожить у меня, буквально с боем. Она просто зациклилась. Что ей не предложу, она все говорит, что ей не нужны ни подачки, ни благотворительность. Хотела купить новую одежду вместо тех ужасных обносков. А она ни в какую. Согласилась только поносить кое-что из Володиных вещей. Джинсы, футболки». Имя сына Зимина произнесла с едва заметной заминкой. «Ей нужно время», — отозвалась Ника. «Сами подумайте, еще недавно она была предоставлена сама себе. Она привыкла надеяться на себя и только на себя, и совсем не верит в добрые намерения. Ей кажется, что потом от нее потребуют чего-то взамен. Ей не хочется быть кому-то обязанным. А вам она обязана, с этим ничего не поделать, и это сильно ее задевает». «Точно». Светлана удивленно взглянула на собеседницу, словно эта простая мысль не приходила ей в голову. «Не все сразу. «Дайте ей привыкнуть», — продолжила Ника тихо. «Послушай, а что если... что если попросить Липатову взять Дашку на работу? Хотя бы этой самой гардеробщицей. Так у нее будет зарплата, и она перестанет чувствовать себя должной мне. И при этом не надо будет работать где-то далеко. Она всегда будет у меня перед глазами, а?» «Не думаю, что Лариса Юрьевна согласится. Сейчас у театра и так много расходов. Она все время на взводе. Не будет она создавать новую должность, по крайней мере, до премьеры. А разве на премьере нам не понадобится гардеробщица?» Ника пожала плечами. Она могла бы сказать, что премьера будет летом, а значит, вещей в гардероб сдадут совсем немного. С другой стороны, ей хотелось бы обнадежить Зимину, но опять-таки, зачем вводить человека в заведомое заблуждение? Липатова только вчера орала на бригадира, потратившего лишние деньги на линолеум для буфета. Все-таки линолеум, хотя в наводнении погиб паркет. Через час они со Светланой снова столкнулись в коридоре, когда та покидала кабинет худрука, неся в складках юбки ядреный запах свежей, еще не просохшей нитрокраски и разочарования. Женщина сокрушенно качнула головой, встретившись с Никой глазами, и та в ответ сочувственно улыбнулась. «Не судьба, значит?» Тем более сильным было ее изумление, когда на завтра в обед Дашка, с самого утра переполненной восторгом, который почти проливался из ее блестящих серых глаз, все-таки не выдержала, выпалила. «А я теперь тут работаю, гардеробщицей!» В доброту Липатовой Ника не поверила ни на секунду. Худрук была неплохим человеком, но широта ее души заканчивалась там, где начинались интересы театра. А гардеробщица сейчас в эти интересы никак не входила. Тем не менее, известие оказалось правдой. Дашку взяли на оклад, мизерный, правда, но настоящий. И Нике оставалось только подивиться, чем таким особенным Зимина купила Липатову. «Эй, но ты же не думаешь, что я тебя подсидела?» — озаботилась Дашка чуть позже, сверля Нику глазами. «Ты скажи, если так, я мигом отсюда свалю, лады?» Ника заверила девочку, что не имеет никаких претензий. Но было заметно, что Дашка ей не поверила, но не настолько, чтобы отказываться от места. Несмотря на официально подписанный приказ о назначении, работы у нее не появилось. В отсутствие спектаклей отсутствовали и зрители, а актеры со своей одеждой справлялись и сами, гардеробом никогда не пользуясь. Дашка по-прежнему часами высиживала в самом темном и неприметном углу и, идя на днях по коридору мимо реквизиторской, переступая через наваленные кучей доски и куски крашеной фанеры, оставшиеся от декораций, Ника замерла от поразившей ее мысли. Ведь Дашка совсем как она сама. Только в сравнении с девочкой Ника уже не так дичится всех и вся. Как? Когда произошла в ней эта перемена? И что стало причиной? Теперь Ника уже не чувствовала себя мышкой, шуршащей под половицами. Она не стала заметной в театре персоной, но и невидимкой больше не была. И это доставляло волнение. Но не страх. Больше нет. Римма, услышав новость, фыркнула. «Гардеробщиками должны становиться только проверенные люди. С такой профессией легче всего обчищать чужие карманы». Ника видела, как Дашка вспыхнула до корней волос, когда эта реплика достигла ее ушей. Она ненавидяще зыркнула на Римму, а потом перевела взгляд на саму Нику, кажется, подозревая в излишней болтливости. Ника выдержала взгляд спокойно, но не заступилась за девочку. Но в этот момент Светлана Зимина подошла и взяла Дашку за руку. «Не суди других по себе, дорогая. Целее будешь», — посоветовала она Римме. И Ника могла поклясться, что в этой фразе явственно расслышала угрозу. Несмотря на то, что Липатова приняла Дашку на работу, относилась она к ней не лучше, чем к пришлой кошке Марте, то есть никак не относилась. И обеих это, казалось, полностью устраивало. Если Дашка имела насчет худрука театра свое мнение, а так оно, конечно, и было, то держала его при себе. Нику вообще поражало, какой серьезной и благоразумной оказалась ее новая коллега, не расспрашивая ни о чем, но во многих хитросплетениях тайной театральной жизни, разбираясь абсолютно интуитивно, тоже по-кошачьи. Девочка из-под тишка следила за Никой, явно отмечая то, с какой осторожностью девушка относится к своим поступкам и словам, и в какой момент Ника даже испугалась, что ее чувства к Кириллу не останутся для Дашки секретом. Это напоминало двойную слежку, когда за ведущим преследование детективом наблюдает еще кто-то, ничего не пропуская и не отмечая про себя. Делилась ли Дашка с кем-то еще? Под кем-то Ника подразумевала Светлану Зимину. Она не знала, но была почти уверена, что нет. И лишь при одном человеке Дашка не стремилась скрыться в собственной раковине. Единственный, кого она выделяла тем, что словно бы и не замечала, был Кирилл. В его присутствии ее плечи не поджимались, а взгляд не становился беспокойным и выжидающим. Она не боялась и не напрягалась, не стремилась выглядеть кем-то и казаться кем-то, словно Кирилл и так знал о ней все, что нужно. Сам Мечников, когда он появлялся в поле ее видимости, будто не существовал вовсе, не тревожа ее и ни к чему не вынуждая. На памяти Ники эти двое ни разу не обмолвились друг с другом ни словом. Но почему-то ей продолжало казаться, что только с Кириллом у Дашки существует глубинная, надсобытийная связь. Тем более крепкая, что она никак не проявляется, а лишь протягивается в воздухе, гибкая и ненатянутая, точь-в-точь бельевая леска, провисшая от долготы использования, но от этого не менее прочная. Чувствовал ли это кто-нибудь еще, Ника не могла бы сказать с уверенностью. Все ее ощущения были зыбки, и только они у нее и имелись.